Прошел еще месяц, без всяких инцидентов, а потом Билли написал письмо в новости Илиума, и газета опубликовала это письмо. В нем описывались существа Стральфа-Мадора. В письме говорилось, что они 2 футов ростом, зеленые и напоминают по форме прокачку, ту штуку, которой водопроводчики прокачивают трубы. Присоска у них касается почвы, а чрезвычайно гибкие стержни обычно смотрят вверх. Каждый стержень кончается маленькой ручкой, зеленым глазом на ладони. Существа настроены вполне дружелюбно и умеют видеть все в 4 измерениях. Они жалеют землян от того, что те могут видеть только в 3 измерениях. Они могут рассказывать землянам чудеснейшие вещи, особенно про время. Билли обещал рассказать в своем следующем письме о многих чудеснейших вещах, которым его научили тральфа-мадорцы. Когда появилось первое письмо, Билли уже работал над вторым. Второе письмо начиналось так. «Самое важное, что я узнал на тральфа-мадоре, это то, что когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом. Так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфа-мадорцы умеют видеть разные моменты, совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны, и могут рассматривать тот момент, который их сейчас интересует. Только у нас на Земле существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно. Когда тральфа-мадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто в плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфа-мадорцы говорят о покойниках, такие дела. Ну и так далее. Билли сочинял письмо в подвальном помещении своего пустого дома, где был свален всякий хлам. У экономки был выходной день. В подвале стояла старая пишущая машинка, она весила больше, чем котел отопления. Билли не мог ее перенести в другое место, оттого и писал в захламленном подвале, а не у себя в комнате. Котел отопления испортился, мышь прогрызла изоляцию на проводе термостата. Температура в доме упала до 50 по Фаренгейту, но Билли ничего не замечал. И одет он был не слишком тепло. Он сидел босой, все еще в пижаме и халате, хотя дело шло к вечеру. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просенью. Но сердце у Билли горело радостью. Оно горело от того, что Билли верил и надеялся принести многим людям утешение, открыв им правду о времени. У входной двери без конца заливался звонок, пришла его дочь Барбара. В конце концов она отперла двери своим ключом и прошла у него над головой, крича «Папа! Папочка, где ты?» ну и так далее. Билли не откликался, и она впала в совершенную истерику, решив, что сейчас найдет его труп. И, наконец, заглянула в самое неожиданное место, в подвальную кладовку. «Почему ты не отвечал, когда я звала?» — спросила Барбара, стоя в дверях подвала. В руке она сжимала номер газеты, где Билли описывал своих знакомцев с тральфа-мадора. «А я тебя не слышал», — сказал Билли. Партии в этом оркестре на данный момент были распределены так. Барбаре всего было 21 год, но она считала отца своего престарелым, хотя ему-то было всего 46, престарелым, потому что ему повредило мозги во время самолетной катастрофы. И еще она считала себя главой семьи, потому что ей пришлось хлопотать на похоронах матери, а потом нанимать экономку для Билли, ну и все такое. А кроме того, Барбаре с мужем приходилось распоряжаться денежными делами Билли, и притом довольно значительными суммами, так как Билли с некоторых пор совершенно наплевательски относился к деньгам. Из-за всей этой ответственности в таком юном возрасте она стала довольно-таки противной особой.